Пока он смотрел, меч начал чернеть, начиная с рукояти, где Гарри держал его, меч менялся. По мере того, как чернота перетекала на него, обычный меч приобретал красный рисунок по бокам. Святая сила клинка не уменьшилась, но проклятая природа стала уравновешивать ее, и Гарри стало легче дышать, дрожь немного утихла, но не полностью. Это, Гарри задыхался, уже немного легче, но это все равно не то, чем я планирую пользоваться. Меч начал распадаться на части и рассеиваться в пране, из которой он был сделан. Когда он полностью исчез, Гарри прислонился к стене. «Пойду-ка я присяду, мне нужно прийти в себя после такого. По крайней мере, это ответ на мой вопрос. Святые предметы – это то, чего мне действительно нужно избегать». Когда Гарри вышел из комнаты, Зилредж не удержался и окликнул его. «Ты ведь знаешь, что учитывая слияние ты теперь технически стал богом, верно?» Ругательство Гарри рассмешило всех и развеяло напряжение, витавшее в воздухе. В понедельник Гарри вернулся в замок. Из трех зелий, которые Гарри ввел себе в глаза, сработали только два. Похоже, ему придется провести дополнительные исследования, если он хочет иметь возможность деактивировать свои мистические глаза по собственному желанию. С другой стороны, все его оружие работало исправно, так что это было хорошо. Поскольку Гарри приехал в понедельник довольно рано, около 5 часов утра, у него была возможность немного расслабиться и побродить по территории, прежде чем отправиться в свой класс. Когда он гулял по территории и приближался к лесу Элестии, что-то привлекло его внимание. По какой-то причине Элестия была обеспокоена. Нет, обеспокоена, не то слово, как и встревожена. Может быть, настороженной, как будто она внимательно следила за чем-то и старалась, чтобы это что-то не развивалось в том направлении, в котором ей не хотелось бы. Итак, Гарри, будучи любопытным человеком и так как находился в хороших отношениях с Элестией, отправился в лес и побрел к месту, где находилось его сердце. Он старался избегать кентавров, но Гарри был немного разочарован, не увидев обычных обитателей леса. «Эй, Элестия, ты здесь?» – окликнул ее Гарри, когда добрался до сердца леса, и через несколько мгновений Элестия вышла из арки, образованной лианами, ветвями и листьями. «Привет, Гарри, ты снова изменился. Это в твоей природе, быть таким переменчивым?» – поприветствовала она его, прежде чем он смог задать вопрос. Гарри пожал плечами. «Надеюсь, это последнее серьезное изменение», – сказал он. «В любом случае, что тебя так напрягает? Я почувствовал это, когда подошел к краю леса. Твоя настороженность и бдительность застали меня врасплох». Элестия нахмурилась. «Полувеликан Хагрид делает то, чего не должны делать смертные. Он экспериментирует с жизнью, и с помощью своей магии создал мерзость. Этим существам, соплохвостам, нельзя позволить жить и размножаться. Они принесут дисгармонию и разрушение в мой лес, если когда-нибудь вырвутся на свободу». «Соплохвосты?» – спросил Гарри, приподняв бровь. «Что за существа заслуживают такого названия?» «Из того, что я видела, они очень похожи на омаров», — ответила Элестия. «Однако меня беспокоит их биоритмы. Их разрушительная природа будет вредить всем, с кем они столкнутся. Поскольку они находятся прямо на границе моего леса, я боюсь, что они сбегут в мои глубины и станут еще худшим бременем, чем были акромантулы, еще одно преступление, за которое он ответственен». «Значит, соплохвосты, плохие новости, как я понимаю». Гарри проследил за тем, куда смотрит Элестия, зная, что хижина Хагрида находится в том направлении. «Верно, это паразиты», — Элестия хмыкнула. «Правда? Что ж, тогда я избавлюсь от них, если они настолько плохи». Гарри доверял мнению Элестии, и действительно избавиться от них было не хуже того, что сделало бы министерство, если бы узнало об этом. Они могли бы снова забрать палочку Хагрида. Гарри осмотрел соплохвостов, прежде чем уничтожить их, и Элестия оказалась права. Они действительно были паразитами. То, как они размножались, было просто отвратительно, даже для человека с таким хладнокровием, как у Гарри. После полного роста плоть соплохвоста начинала распадаться на микроскопические кусочки, которые несли в себе его генетический код. Затем, когда живое существо, не осознавая того, вдыхало его, их тела становились инкубаторами для яиц, их плоть алхимическим способом превращалась в детенышей соплохвостов, пока от первоначального существа не оставалось ничего. После этого Хагрид несколько дней был безутешен, тем более что Гарри позаботился о том, чтобы полностью уничтожить все следы жизнедеятельности соплохвостов, используя адское пламя, чтобы убедиться, что от них просто ничего не осталось. Гарри подумал, не стоит ли загладить свою вину, познакомив полувеликана с убийцей приматов, но здравый смысл дал о себе знать и наложил вето на эту идею. Как бы то ни было, Гарри начал осваиваться в своей новой роли, и роль эта была весьма разнообразной. Хотя большую часть времени он проводил в своем кабинете, некоторые профессора иногда просили его помочь провести урок, проверить эссе или выполнить какое-нибудь другое небольшое задание. МакГонагалл, что неудивительно, чаще всего обращалась к нему за помощью, и он в основном обучал ее первые и второй курсы, пока она занималась своими другими обязанностями. Когда Гарри не было в кабинете, ученикам все равно было с кем поговорить и помочь, если у них что-то не получалось, его девочки оставались там, когда Гарри уходил преподавать куда-то еще. Холли была лучшей из них, так как она прекрасно разбиралась во всех предметах, преподаваемых в Хогвартсе, и во всех тех, которые преподавались в прошлом. Поначалу возникли небольшие проблемы, когда некоторые студенты-мужчины пытались приставать к девушкам, причем больше всего нежелательного внимания доставалось Илли и Медузе, но это легко уладилось. Поскольку они были фамильярами Гарри, то технически являлись его собственностью, и всякий раз, когда им попадался слишком любвеобильный мужчина, они просто говорили, что они принадлежат Гарри, и это привело к тому, что некоторые люди стали считать, что Гарри создал себе гарем. Одной из девушек, которая никогда не покидала Гарри, была Джек, и тот факт, что она называла Гарри отцом, вызвал некоторые вопросы. Когда того спросили об этом, он просто ответил, что раз она так относится к нему, то он не станет разубеждать ее в этом, и в любом случае не похоже, чтобы ее настоящие родители были рядом. В основном персонал, казалось, легко принял Гарри в его новой роли. Он полагал, что тот факт, что он уже год преподавал, хотя и по-другому, помог. Не помешало и то, что в новой роли Гарри помогал практически по всем предметам, и был уверен, что некоторые из бумаг, которые заполнял, были предназначены Дамблдору. Один профессор, который все еще возмущался по поводу Гарри и его девочек, был Муди. Большинство тех, кто того знал, ссылались на его известную паранойю, но Гарри и Дамблдор знали, что дело не только в этом. Когда Гарри задал один из наводящих вопросов, он сказал, что жаль, что заклинание, обычно используемое для вызова фамильяров, почему-то не сработало на них, и это, похоже, понравилось Муди, хотя Гарри мог судить об этом только потому, что его душа выдала всплеск эмоций. Гарри решил, что в этом есть смысл. Лен немного поиграла со снами Крауча, тонко воздействуя на них в определенных направлениях, чтобы подсознание пожирателя смерти заполнило пробелы и дало Гарри понять, каков окончательный план. Детали, которые они получили, были весьма интригующими. Волдеморт планировал вернуть себе тело до конца года, о чем Гарри уже знал, и Краучу было поручено взять образец крови у кого-нибудь подходящего. Дамблдор, казалось, был бы идеальным вариантом, поскольку он сам по себе был могущественным волшебником, но получить у него кровь было бы непросто. Разумеется, и другие мысли Крауча заставляли Гарри внимательно следить за ним, и Холли использовала защитные системы, чтобы этот человек никогда не оставался наедине с кем-то, на случай, если он попытается сделать с ними что-то такое, что заставит Гарри его разорвать. Было воскресенье, 9 октября, и Гарри снова был дома на выходных. Он варил очередное зелье, которое позволило бы ему подавить собственные мистические глаза, не прибегая к помощи очков, которые получил от Тока, и надеялся, что эта попытка увенчается успехом. Он изучил очки и повязку на глазах, но магия, скрытая за ними, все еще ускользала, поэтому он обратил внимание на другие вещи. Он надеялся, что это зелье позволит роговице глаза действовать так же, как дополнительные веки Сасши, иногда позволяя мистическим глазам Гарри работать как надо, а иногда не позволяя им воздействовать на людей. «Привет, Гарри!» – раздался голос из дверного проема. Повернувшись, Гарри увидел, что это Сириус. Да, ему было любопытно узнать, почему он здесь, ведь он не так часто общался с ним. Сириус немного нервно засуетился в дверном проеме. «Ну, ты же знаешь, что я должен был быть твоим крестным, верно?» «Да что я говорю?» «Конечно, знаешь», — он вздохнул. «Просто, независимо от того, являешься ли ты ребенком Лили и Джеймса или нет, поскольку, как я понял, ты не считаешь себя их ребенком. Я бы все равно хотел узнать тебя получше. Я подумал, не хочешь ли ты немного полетать со мной?» Сириус вытащил из-за спины пару метел. Одна из них была Nimbus 2000, принадлежавшая Гарри, а вторая, той же марки и модели, но купленная Сириусом для себя. Высказывая свое предложение, Сириус обвел глазами комнату, служившую Гарри мастерской. «Черт возьми, это совершенно не похоже на Джеймса или Лили». Пока Гарри говорил, Сириус разглядел на его языке татуировку в виде рунического массива, в центре которой, похоже, находились Беркана и Лагус, а значит, он ослаблял или уничтожал зелья и яды, призванные нанести вред потребителю. Даже если бы не было всех его физических отличий от Лили и Джеймса, даже если бы Гарри выглядел идентично кому-то из них, все равно нельзя было бы перепутать, кем и чем является Гарри. Если бы Сириус услышал об обычном волшебнике, который дошел до того, что выгравировал руны на каждой кости своего тела и вытатуировал их на каждой мышце и органе, он бы назвал его сумасшедшим, но для Гарри это было нормально. Он также видел силу, которой Гарри мог использовать как ни в чем не бывало, и она абсолютно превосходила все, о чем Сириус даже слышал. Волшебные мифы и легенды даже не шли ни в какое сравнение с ней, и это были вещи, которые Гарри использовал как нечто само собой разумеющееся, а не то, что он действительно мог сделать, если захочет использовать всю свою немалую силу. Повсюду валялись вещи, маленькие проекты Гарри, которые были абсолютно бессмысленны для Сириуса, хотя он пытался их понять. На прошлой неделе у него чуть не случился сердечный приступ, когда Гарри вытащил магическое ядро из своего тела, чтобы исследовать его, а затем наложил на него адское пламя. Результатом этого стало то, что Гарри назвал элементальным поглощением, заставив тело Гарри воссоздать себя из пламени. Увидев, как он превращается в то, что Сириус назвал бы гуманоидным огненным элементалем, он просто обомлел. Когда Гарри проделал то же самое с заклинанием воды, а затем земли и добился результатов, аналогичных эксперименту с адским пламенем, он не знал, что и думать. То, что Гарри просто сказал, что это шаг к возможности связать и ограничить свою сущность, чтобы он мог получать удовольствие от поединков, показалось ему просто безумием. Он видел результаты дружеского спарринга Гарри Сарквит в ее обычной форме. Тот факт, что во время поединка они сравняли с землей горы, которые потом пришлось восстанавливать, свидетельствовал о том, насколько они сильны. Конечно, Гарри отнесла домой Арквит, так как победила, но и она не осталась без травм. Хромота, с которой она ходила, и порванная одежда свидетельствовали о том, что Гарри не просто принимал удары. Этот бой несколько смирил Гарри, показав ему, что есть люди, которые все еще намного сильнее его самого. Разумеется, он тут же принялся совершенствовать себя различными способами, как только очнулся от бессознательного состояния. Все это заставило Сириуса почувствовать себя не в своей тарелке. Джеймс был проказником, иногда немного жестоким в своих выходках, но был довольно счастливым и везучим парнем, никогда не задумывающимся о будущем. Лили любила учиться, а еще она была очень социально активной, но у нее была своя мораль, хотя некоторые моменты были, странными, как, например, она с бешенством защищала всех гусениц, которых видела, но по какой-то причине совершенно ненавидела бабочек. Гарри знал, как устраивать розыгрыши, и у него хватало ума и хитрости, чтобы сделать их очень успешными, но на самом деле он делал это нечасто. К тому же был готов к любой ситуации, с которой ему, возможно, придется столкнуться. Помимо деловых предприятий, которые шли невероятно хорошо, у него в подпространстве хранились буквально сотни лечебных зелий, если они ему когда-нибудь понадобятся. Что касается учебы, то Гарри превзошел Лили, а затем и всю страну, и всех, кто находился поблизости. Он постоянно экспериментировал с чем-то новым, чем-то другим, добавляя что-то новое в свой репертуар. Бесконечный архив, это слишком хорошо ему подходило, ведь спектр его способностей и знаний был слишком широк и постоянно расширялся. Сириус увидел, как 6 черных крыльев Гарри вырвались из его спины, но через мгновение, после того как он вырвал горсть перьев из своих крыльев, Гарри заставил крылья вернуться обратно в его спину. Сердце Сириуса замерло, пока Гарри не подошел и не выхватил одну из метел из его рук. «Знаешь, что, я думаю, что какое-то время буду летать по-волшебному», — сказал он, заставив Сириуса ухмыльнуться. «Где именно мы находимся?» — спросил Сириус. Прошло около 5 минут после того, как он увидел Гарри в мастерской, и после быстрого пока и объяснения, что они собираются делать, Гарри схватил Сириуса за руку и телепортировал их в какое-то место, которое, по его словам, было изолированным. И правда, изолированное. Они находились высоко в небе, и все, что Сириус мог видеть во всех направлениях, вплоть до горизонта, был лес. Кроме того, здесь было очень влажно, и он был невероятно благодарен, когда Гарри наложил на его одежду несколько регулирующих климат чар, хотя на самом деле ему следовало бы подумать об этом самому. «Это тропический лес Амазонки», — сказал ему Гарри. «Я был здесь раньше, чтобы посмотреть на дикую природу, и это очень красивое место, неплохо для полета, верно?» Сириус был вынужден согласиться. Он следил за Гарри, когда тот нырял вниз, чтобы пронестись над поверхностями воды, а затем шнырял между деревьями, и видел столько ярких красок, как растений, так и животных, что просто не верилось. На этой неделе у Крауча будет урок противодействию Империуса, в конце концов Гарри заговорил, оторвав Сириуса от созерцания всех достопримечательностей, звуков и запахов тропического леса Амазонки. «И знаешь что, он попросил меня быть его ассистентом на этом занятии. Ты согласишься?» — спросил Сириус, в его голосе прозвучал крошечный намек на беспокойство. Хотя он знал, что ни одна сила на Земле не может сравниться с Гарри, он все равно немного волновался за него. «Называйте его иррациональным, если хотите, но он по-своему переживал за Гарри». «Да, нет причин для беспокойства», — ответил Гарри. «Он, наверное, попытается использовать меня в качестве примера для класса, наложив на меня проклятие первым или последним, но мне нечего бояться. К тому же это избавит меня от этой навязчивой сучки. Экшкомп, клянусь, если бы убийство студентов не было прямым нарушением правил, которым следуют все профессора», он прервался, ворча про себя и качая головой. «Она все еще пытается подлить тебе приворотного зелья?» — спросил Сириус. «Я слышал, как-то мама несколько раз говорила о ней, а еще я слышал о том, как Кицуна с ней развлекается, а также предложила несколько идей и слегка помогла в других. Можно подумать, она должна понять, что что-то не так». Гарри усмехнулся. Наказания, которыми Тамама подвергала Мариетту Экшкомп, по его мнению, были вполне заслуженными. Если она хочет попробовать подлить зелье Гарри, то должна быть готова к тому, что вся ее одежда таинственным образом исчезнет посреди вечерней трапезы, что у нее начнется странный приступ забывчивости, который мадам Помфри никак не может связать с магическими причинами, что ее проклянут сильнейшим метеоризмом, от которого у нее сорвет юбку. И честно, это еще было довольно мягко. Тем не менее, если она продолжит свои попытки очаровать Гарри, то в Хогвартсе может произойти первый случай исчезновения студентов, а этого не было уже давно. «Я собираюсь прийти и посмотреть все задания, ну, знаешь, все 7», — сказал Сириус Гарри. «Я верю, что ты поразишь всех нас своими навыками и справишься с каждым из них за рекордное время, но у меня останутся гордые воспоминания о тебе, которые я смогу рассказать твоим внукам, когда буду с ними нянчиться. Знаешь, например, когда твой дедушка был в твоем возрасте, я помню, как он делал вот это, и так далее, и тому подобное. Сириус Блэк, с чего ты взял, что я доверю тебе присматривать даже за щенком, не говоря уж за кем-то своей плоти и крови?» Ухмылка и легкомысленный тон голоса отвлекли внимание от этих слов, прежде чем лицо Гарри стало серьезным. «Или что ты будешь рядом, когда я решу завести собственную семью? Я бессмертен, не забывай, так что вполне могут пройти века или тысячелетия, прежде чем я подумаю об этом. Если так, то я уверен, что ты будешь хранить мой портрет, чтобы я мог рассказывать эти истории», — ответил Сириус, заставив Гарри захихикать. Они продолжали летать еще несколько часов. Гарри телепортировал их по всему миру в уединенные, но прекрасные места, которые приводили Сириуса в трепет. Защита от темных искусств. Какой блестящий урок для двух самых конфронтирующих факультетов. Гарри не сводил с них злобного взгляда, наблюдая за тем, как ученики вливаются в кабинет. В данный момент он находился в астральной форме. Гарри наблюдал за тем, как Муди делает глоток оборотного зелья. Интересным фактом было то, что если ты уже превращен, то для поддержания трансформации требуется всего один глоток, в отличие от полной дозы, необходимой для первоначального превращения. Когда все студенты расселись по местам, Муди в последний раз окинул их взглядом, прежде чем заговорить. «Профессор Поттер должен был стать моим ассистентом на этом уроке, но, «Похоже, у него есть другие дела», — рявкнул он. «Но я здесь», — сказал Гарри, стоя прямо за спиной Муди. Он ничего не мог с собой поделать, это был импульс. Гарри обнаружил, что если дать волю своим садистским наклонностям, то голос в его голове успокоится, по крайней мере, ненадолго. А разве напугать до смерти пожирателя смерти не считается проявлением садизма? К разочарованию Гарри, Муди отреагировал не так бурно, как он предполагал. Он, правда, крутанулся на месте и выхватил палочку с впечатляющей скоростью, но у Гарри было достаточно времени, чтобы убраться с дороги и устроиться на углу одного из столов, двигаясь так быстро, что студенты могли бы поклясться, что он летал. «Значит, ты здесь, понятно?» — рыкнул Муди. «Что ж, тогда нам лучше начать урок, не так ли?» Он начал вызывать учеников одного за другим, накладывая на них проклятие Империус, а затем заставляя их делать всевозможные вещи. Гарри обратил внимание на то, что Крауч, похоже, получал исключительное удовольствие, применяя это проклятие к детям пожирателей смерти, которым удалось вырваться из тюрьмы. Драко Малфоя заставили скакать по комнате зайчиком, после чего он продемонстрировал несколько впечатляющих упражнений на гибкость и акробатику. Теодора Нокта заставили петь серенаду Драко Малфою, и, похоже, ни одному из них это совсем не понравилось. Невилла Лонгботтома также заставили сделать несколько впечатляющих прыжков и поворотов, которые, как был уверен Гарри, тот не смог бы выполнить самостоятельно, а Гермиона Грейнджер исполнила довольно впечатляющий танец. «Как жалко!» — воскликнул Муди. «Ни один из вас не смог бороться с проклятием дольше секунды или двух. Поттер, ты уже встал, давай посмотрим, правдива ли репутация». Гарри встал напротив Крауча и заметил на лице Малфоя превосходную ухмылку, от которой ему очень хотелось избавиться. Но прежде, чем его низменные желания успели дать о себе знать, левая рука слегка дернулась, и шнурки Малфоя развязались, а затем завязались вместе, что означало, что при следующей попытке пройтись светловолосый придурок споткнется и, возможно, врежется лицом в какую-нибудь твердую поверхность. Гарри не заметил, как на него было наложено проклятие, оно даже не привлекло его внимания. Крауч попробовал еще раз, с тем же результатом, потом еще раз, и еще. Каждый раз он вкладывал в заклинание все больше и больше силы, но ни одно из них не действовало на него, даже голос в затылке не предлагал ему что-то сделать. «Что ж, возможно, ты чего-то стоишь», — рявкнул Муди, наконец-то привлекая внимание Гарри. «Видите, он даже не дернулся, когда на него наложили проклятие. Его никто не сможет контролировать». Когда Муди покинул класс, Гарри задумался. Он мог читать между строк то, что говорил Крауч. В отличие от пожирателей смерти, которые вышли на свободу, Гарри только что показал, что Империус на него не действует. Задумавшись, Гарри вернулся в свой класс. Рядом с ним, пока что в астральном состоянии, находилась Джек, его маленькая убийца. Она становилась похожа на его тень, когда была Нистамама, с которым у нее, похоже, установилась очень тесная связь. Она находилась рядом с Гарри. Гарри никак не мог понять, что с этим делать. Это слишком мило и жутко одновременно. Вернувшись в свою комнату, он сел за письменный стол. Оглядевшись по сторонам, он увидел, что в данный момент в комнате нет ни одного ученика, все они ушли на обед. Здесь были только он, его девочки и... «Тебе что-то нужно, Альбус?» — спросил он, глядя на то, что другие восприняли бы как воздух. «Ужасная способность. Никто со времен Аластера еще не видел сквозь мои чары, и я лично думаю, что его глаз — обман». Альбус Дамблдор стал видимым. «Я вижу, что ты хорошо освоился в своей новой роли. Возможно, когда ты уйдешь в конце года, я найду другого человека, который будет делать то же, что и ты. Похоже, это действительно облегчило жизнь многим сотрудникам, особенно в этом году, когда нужно было организовать турнир. Хаем, я хотел спросить, почему задание 7, а не 3?» — спросил Гарри. Дамблдор пожал плечами. «Мы с тобой оба знаем, что твое участие в этом мероприятии направлено исключительно на то, чтобы раз и навсегда избавить мир от Тома, но я подумал, что ты будешь рад возможности показать миру, какую силу ты сдерживал все это время. Не думай, что я не заметил твоей гордости, просто не позволяя ей раздуть эго. Кроме того, у тебя и так было преимущество перед другими участниками, поскольку ты знал, какими будут 3 задания, добавление еще 4 несколько уравновешивает ситуацию», — в конце добавил он. «Хаем». Гарри почесал подбородок. Однако это не единственная причина, по которой я здесь. Учитывая, что известно, насколько ты опытен, найдутся те, кто захочет вымазать репутацию Хогвартса в грязи, сказав, что мы использовали тебя, чтобы ты одолел других участников или что-то в этом роде. Я подумал, что если держать тебя вдали от замка на все время, пока горит кубок, то это позволит тебе говорить, что ты не был рядом с кубком и поэтому не мог ввести свое имя, объяснил Дамблдор. «О, и как ты хочешь это объяснить?» – спросил Гарри. Лицо Дамблдора приняло скорбное выражение. «Боюсь, что Хэллоуин довольно трагический для мистера Поттера. День, когда его родители покинули этот мир и отправились навстречу новым великим приключениям. Боюсь, что сегодня его нет в замке, его утешают друзья и близкие, он скорбит о своих потерях, в то время как весь остальной мир празднует. Два последних Хэллоуина в Хогвартсе он тоже пропустил. На первом курсе он пытался остаться со всеми, но это было слишком тяжело для него. Ну как тебе?» В конце старик снова оживился. Гарри громко рассмеялся. «Мне это подходит, и я думаю, что ты выбрал неправильную карьеру. С такими навыками тебе следовало бы стать актером». Глаза Дамблдора при этом сверкнули. «Я почти им стал, знаешь ли. Я пробовал играть в школьном спектакле, когда был на втором курсе, но из-за одной ссоры с моим братом Аберфортом, мы испортили декорации, и нам запретили играть в них какую-либо роль». «О, нужно ли мне знать продолжение?» – спросил Гарри. Дамблдор просто отмахнулся от него. «Не совсем, это был просто глупый спор о наших любимых сказках на ночь, ничего особенного. Итак, другие школы приедут 30 числа, в воскресенье, а тебя все равно не будет в школе. Ты можешь вернуться в Хогвартс во вторник и очень удивиться, что твое имя появилось с кубка, ведь тебя даже не было в стране в это время». Гарри фыркнул. «Манипулятивный старый ублюдок», он рассмеялся, но в его словах не было ни жара, ни осуждения, как это могло бы быть несколько лет назад, и Дамблдор даже присоединился к нему, посмеявшись над собой. Вдвоем они выглядели бы очень странно, если бы кто-нибудь заглянул в дверь. Хэллоуин наступил довольно скоро. Гарри, как и предполагал Дамблдор, был вне замка. Он был так далеко от замка, как только мог, черт возьми, оказаться в своем собственном доме в городе Фуюки, в альтернативной реальности. Дальше некуда, и ему совсем не хотелось уходить дальше. Он наблюдал за тем, как легко Сион общается с Сацуки. Они с самого начала нашли общий язык, и, похоже, Фран уже была частью их крепнущей дружбы. Сириус и Зилретча чем-то болтали, и Гарри было не до того, чтобы подслушивать. Сфина проверяла эссе по истории своего класса. Гарри немного помог ей, но он немного нервничал, чтобы делать что-то продуктивное прямо сейчас. Эвриала болтала с Вейвером, который только что вернулся с тяжелого рабочего дня в часовой башне, где читал лекции. А Ако в этот момент не было, ей нужно было что-то сделать в Америке, да и Альтруш отсутствовала, уехав разбираться с чем-то, что появилось на ее территории. С ней отправилась Арквит. Они сблизились как сестры, и теперь будут прикрывать друг друга. Слуги Гарри были разбросаны по комнате. Некоторые из них занимались своими делами, а другие сидели с Гарри. Перед теми, кто еще оставался здесь, лежала частично законченная игра в Монополию, и в реале, похоже, везло, а Гарри был почти банкротом. Он чувствовал это. Это было слишком слабым, и при необходимости он мог легко сломать эту связь, но он ее чувствовал. Магическая нить связалась с Гарри, и он мог проследить ее до Кубка Огня. Его имя вылетело из Кубка, теперь это было точно, и оставалось совсем немного времени до полного уничтожения Волдеморта и оставшихся Пожирателей Смерти. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://meminasithilu. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/ряд/fits11688158158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И Драч, его работа. https://fitsboek.net/ряд/fits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 79. Первое задание. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Утро вторника, следующий день после Хэллоуина, 1 ноября. Вместо того, чтобы просто появиться в своей башне, как он обычно делал, Гарри телепортировал себя и своих девочек в непосредственную близость от ворот. Затем они стали пробираться к школе, ощущая легкую прохладу в воздухе. Корабль, на котором прибыли студенты Дурмстранга, был хорошо виден, а самих студентов можно было увидеть входящими в замок немного раньше компании Гарри. Карета, в которой прибыли ученики Шармбатона, уже была видна, и Гарри, напрягая все свои чувства, обнаружил, что в ней нет ни одной души, кроме нескольких домашних животных и домовых эльфов. «Хаэм, а что здесь делает Амелия Боунс?» – вслух задалась вопросом Холли. С тех пор, как Крауч-младший был здесь, она почти постоянно следила за охранными чарами, когда находилась в замке, и обнаружила несколько удивительных вещей. К тому же не одна, и с ней точно не студенты. «Может, Авроры?» – спросил Гарри. «Мадам Боунс, глава ДМП, так что я не могу представить себе другую группу, с которой она тесно связана. Тем не менее, это не дает ответа на вопрос, что она здесь делает. Полагаю, мы это выясним, но, насколько я могу судить, ее душа – одна из тех, что находится возле входа. Кем бы они ни были, они скоро узнают об этом». Гарри и его девочки не пытались скрыть своего приближения. Напротив, быть на виду было, пожалуй, лучше, чем проскользнуть в замок незамеченными. Раз уж никто не видел их с пятницы, значит, не было причин подозревать, что Гарри вернулся и вкинул свое имя в кубок. «А, я вижу, ты прибыл, Гарри», — сказал Дамблдор. Поскольку он был одним из тех, кто стоял перед большими двойными дверями, ведущими наружу, он, конечно же, одним из первых увидел прибытие Гарри и его спутников. «Вчера вечером произошло нечто весьма неожиданное, и мы хотели бы узнать, сможешь ли ты пролить на это свет? Этот мальчик – обманщик. Он ни за что не должен быть допущен к участию», – закричал Каркаров, директор Дурмстранга. Его громкий голос привлек немало внимания, и еще больше внимания привлек тот факт, что Гарри слегка ослабил сдерживание своей ауры, излучая чистую злобу на этого человека. «Мне еще не сообщили, почему меня считают обманщиком, но вчера произошло нечто необычное», – голос Гарри был холоден как лед, и температура вокруг него тоже понизилась на несколько градусов. «Вчера вечером что-то подключилось к моей магии. Это было очень неприятное ощущение, и я хотел бы получить объяснение. Возможно, у меня есть объяснение для вас, мистер Поттер», сказал человек в мантии с капюшоном. «Интересно, что на его одежде было столько скрывающих чар, что не было ни единого шанса увидеть его лицо или что-то еще. Голос даже был изменен, так что человек мог быть как мужчиной, так и женщиной. Единственная причина, по которой Гарри сразу понял, что это мужчина, заключалась в том, что видел его душу. Холли же через хогвартские чары смогла узнать, как его зовут. «О, неужели, мистер Харрисон, какая причина может быть у чего-то, что может зацепиться за мою магию, ведь я точно не участвовал ни в каких ритуалах в последнее время, которые могли бы дать такой эффект». Реакция была забавной, особенно когда Гарри обратился к невыразимцу по имени. Сарказм, стекающий с его языка, также был совершенно очевиден. Ни то, ни другое не могло расположить Гарри к присутствующим, но ему было не до того, чтобы стараться найти общий язык со всеми. «Гарри, твое имя вылетело из огненного кубка прошлой ночью, но у Хогвартса уже есть чемпион, и это не считая того, что ты слишком молод. Я пытался объяснить, что тебя не было рядом с кубком все время, пока он горел, но, похоже, никто не склонен мне верить», — Дамблдор печально покачал головой. Гарри закатил глаза, не обращая внимания на актерское мастерство Дамблдора. «Я и близко не подходил к этой чертовой штуке. На самом деле, я даже не был в Хогвартсе с 6 часов вечера прошлой пятницы. Это значит, что кто-то другой, кроме меня, вкинул мое имя, так что нужно лишь проверить защиту на кубке, и мы найдем виновного». Гарри увидел, как Людо Бэгмин нервно шаркает ногами, и сузил глаза. «Почему у меня такое чувство, что вы не защитили кубок должным образом? Это древний артефакт огромной силы, созданный специально для того, чтобы безвозвратно заставлять людей участвовать в турнире, не так ли? Это ведь кубок огня, да, тот самый, который обладает такой магической силой, что даже у Василиска не было шансов противостоять ему». Гарри понимал, что сейчас ведет себя как ублюдок, но надеялся донести свою мысль до всех. Не помешало и то, что место их разговора, входные двери, находилось на виду у всех студентов, завтракающих в большом зале, так как те в него были широко распахнуты. «Боюсь, Гарри, что единственной защитой вокруг кубка была возрастная черта, не позволяющая пересекать ее тем, кому меньше 17, Дамблдор сказал ему. Я предлагал присмотреть за ним, и это было бы несложно, ведь он горит всего 24 часа, но моя идея была отвергнута. Похоже, никто не смог договориться о беспристрастном наблюдателе, или о том, чтобы этот наблюдатель не запугал тех, кто в противном случае мог бы внести свои имена в турнир. «Что?» – размеренно спросил Гарри. Амелия Боунс вздохнула. «Мистер Поттер, к большому сожалению, но вам придется участвовать в турнире трех волшебников в качестве четвертого участника. Невыразимец, который сопровождает нас, должен был выяснить, можно ли как-то разорвать связь между вами и кубком, но пока ему это не удалось. Просто так сложились обстоятельства. И по какой причине вас сопровождают 15 авроров?» – спросил Гарри, окидывая взглядом упомянутых ведьмой волшебников. «Изначально я хотела, чтобы они были здесь для обеспечения безопасности турнира», – сказала ему мадам Боунс. «Однако их присутствие было сочтено излишним, но все изменилось в связи с нынешними нарушениями». Она оглядела Гарри с ног до головы. «До меня дошли некоторые слухи о последних нескольких годах, и если я что-то и поняла, так это то, что все, что связано с вами, становится излишне сложным». Гарри чувствовал, как внутри него бурлит смех. Она действительно не знала и половины. «Это очень несправедливо, Дамблдор». Каркаров, казалось, вновь обрел свою смелость. «Хогвартс не может иметь двух чемпионов. И один из них даже не студент. Вы регулярно заставляете своих профессоров решать задания за учеников?» Мадам Максим, похоже, думала так же, как и Каркаров. «Я согласна с Каркаровым. Раз уж мы не имеем права выдвигать второго участника, то и ему не следует позволять представлять Хогвартс. Это как будто дать Хогвартсу два кусочка яблока». Гарри фыркнул. «Это легко уладить. Я просто не буду представлять Хогвартс. Хотя меня и заставляют участвовать в соревнованиях, это не значит, что меня заставляют делать это от чьего-то имени. Что касается того, чтобы дать Хогвартсу два кусочка яблока, просто поставьте мне 0 баллов за каждое задание. Вы можете это сделать, вы же судьи, в конце концов, не так ли?» Бэгмин выглядел удивленным. «Ты хочешь, чтобы тебе ставили 0 баллов в каждом задании, и ты не хочешь стать чемпионом Хогвартса?» — спросил он. Гарри лишь пожал плечами. «Мне все равно не стоит участвовать в турнире, поэтому я не должен получать за него баллы. Таким образом, в турнире будут участвовать 3 настоящих чемпиона. Что касается того, что я не представляю Хогвартс, то у школы уже есть представитель, и, очевидно, Кубок Огня счел его лучшим выбором из всех, кто участвовал в турнире». «Спасибо, Гарри», — раздался женский голос. Гарри удивленно моргнул и наклонил голову в сторону. Кроме мадам Максим, как и ожидалось, была Флёр Делакур. Кроме Каркарова был Виктор Крам, опять же, ожидаемо. А вот второй человек был не Седрик Дидгари, а Алисия Спиннит. «Ха, это было неожиданно. Я просто говорю так, как вижу, не стоит благодарности», — ответил Гарри. «Значит, вы не собираетесь участвовать в заданиях, как положено?» — спросил Каркаров. «Хорошо, если это так, то я могу отозвать свою жалобу. Выставить вам 0 будет совсем несложно, и это позволит нам провести турнир хотя бы приблизительно правильно». Гарри усмехнулся. «О, я бы не сказал, что не буду стараться выполнять задания в меру своих возможностей. Не думаю, что моя гордость позволит мне ничего не делать, это просто не в моем характере». Он склонил голову на бок и задумался. «Считайте, что я небольшое интересное побочное шоу к главному событию, если вам так будет легче». «Ну вот, теперь все улажено, можно двигаться дальше», — Амелия заговорила прежде, чем Каркаров успел попытаться ответить остроумной репликой. «Итак, вокруг замка и на территории всегда будут дежурить 10 авроров, как часть охраны турнира, и каждому чемпиону назначено по 1 охраннику. А теперь», — Гарри поднял руку, чтобы прервать ее, — «мне не нужен телохранитель, мадам Боунс, я и так достаточно защищен». Все слуги Гарри кивнули головами. В конце концов, у каждого из них было хоть немного собственной гордости, и обычный человеческий телохранитель даже близко не мог сравниться со слугой. «Кучка необученных девчонок собирается защищать вас», — недоверчиво произнес один из авроров. Имя мужчины было Джон Даулиш. Судя по тому, что Гарри смог разглядеть в его душе, этот Даулиш был довольно тщеславен и считал себя намного выше других. «Все, что нужно, это один случайный идиот». Даулиш не закончил говорить. Он небрежно направил палочку на Гарри, И это было очень большой ошибкой. Рука Даулиша отделилась от тела, все заметили лишь брызги крови, и конечность упала на пол рядом с ним. Джек, маленькая убийца Гарри, встала между своим отцом и Даулишем, держа в руках окровавленные ножи и с ненавистью глядя на человека, который посмел направить оружие на самого важного для нее человека. «Возможно, вам стоит обратиться к мадам Помфри», — безразличным тоном сказал Гарри. «Я уверен, что она сможет прикрепить ее заново, разрез выглядит чистым, так что никаких осложнений быть не должно». Он бездумно вытащил посох из пространственного кармана и прислонился к нему. Увидев, что другие авроры собираются поднять свои палочки, Гарри вздохнул и махнул рукой, накладывая на них обезоруживающие чары. Благодаря мифриловой проволоке, обмотанной вокруг костей, и вырезанным из руны костям, выполняющим роль стабилизатора, ему не требовалась палочка для произнесения заклинаний. Это было ужасно неэффективно, но с бесконечным запасом магии для Гарри это не имело никакого значения. Тамама ловила все палочки, которые летели к нему, ухмыльнулась Аврором и слегка рассмеялась. Это был один из главных недостатков ведьм и волшебников. Они слишком сильно полагались на палочки, а когда их отбирали, они становились практически бесполезными, так как мало кто мог использовать какую-либо беспалочковую магию. «Направлять на меня палочки – плохая идея. Как вы видели, Джек слишком беспокоится о моей безопасности. В любом случае, я думаю, это только что доказало, что мне не нужен телохранитель Аврор, верно?» «Так и есть. Со своей ловкостью ранга Джек была одной из самых быстрых слуг Гарри. И только Медуза и, конечно, Гарри могли превзойти ее. Она двигалась так быстро, что люди не заметили ее движения. «Ну, если это все, то я, пожалуй, отправлюсь в свой кабинет», — сказал Гарри и, насвистывая веселую мелодию, зашагал прочь. Его слуги встали позади и по обе стороны от него, как группа телохранителей. Чего Гарри не заметил, так это того, как Флёр Делакур прислонилась к стене, когда Гарри уходил. Ее сердце учащенно билось от страха, ведь она одна ощущала истинную ауру Гарри, и его рунический подавитель ничего не мог скрыть от той, в чьих жилах текла кровь Вейлы. Прошло почти две недели, прежде чем произошло что-то еще. После того, как Джек устроила небольшое представление, ученики стали относиться к ней довольно настороженно, что, впрочем, ее нисколько не волновало, а Гарри был единственным чемпионом, за каждым шагом которого не следил Аврор. Ну, не на каждом шагу. Алисе, например, довольно быстро это надоело, и она сделала так, чтобы Аврор следил за ней только тогда, когда она покидает замок. Флёр и Виктор вскоре скопировали это, так что они могли хотя бы передвигаться по замку без того, чтобы кто-то ходил по их стопам. К тому же, когда вокруг патрулировали другие Авроры, никто из них не был по-настоящему беззащитен. Гарри с умилением вспоминал попытку Малфоя настроить школу против него. Эти значки, Поттер-вонючка, показались ему дешевой шуткой. Во-первых, Гарри был популярен в школе, поэтому мало кто стал бы их носить. С другой стороны, его заявление о том, что он хочет получить 0 баллов за каждое задание, было напечатано в пророке, так что обвинить Гарри в желании получить славу и деньги не получилось. Причем очень неудачно. Мариетта Ипшкомб за это время стала еще большим раздражителем, так как отчаянно пыталась заставить Гарри обратить на нее внимание. Гарри немного надоели ее попытки, и он увеличил число розыгрышей. По-настоящему чаша терпения переполнилась после того, как она в очередной раз попыталась приворожить Гарри любовным зельем, вместо того, чтобы просто выпить его, так как оно не оказывало на него никакого действия и было очень вкусным. Гарри сделал так, чтобы небольшое количество оказалось в кубках дюжины или около того студентов из каждого факультета. Он выбрал самых непопулярных людей из каждого факультета, и однажды вечером во время еды наблюдал, как почти 50 человек охватило внезапное желание признаться в любви одной конкретной студентке пятого курса Рейвенкла. Поскольку это происходило во время трапезы и на виду у профессоров, то вскоре это было пресечено. Однако, к несчастью для Мариетты, в ходе расследования этого небольшого инцидента выяснилось, что она пыталась сделать. Иными словами, теперь, когда все знали, что она пыталась опоить Гарри, никто не поверит, что ему действительно нравится Мариетта, даже если он начнет с ней встречаться, и его немедленно проверит на зелья и прочее. Конечно, мадам Помфри, зная о высокой устойчивости Гарри к нелечебным зельям, даже до того, как он улучшил ее, вытатуировав рунические очистительные последовательности на языке, пищеводе, желудке и печени, не волновалась, любые зелья не подействуют, а с его доказанным иммунитетом к проклятию Империус, его вряд ли удастся подчинить. Впрочем, это не имело особого значения, для Гарри все это было просто частью каждого дня. Он просто отмерял время до конца учебного года, не особо заботясь о том, что происходит вокруг Хогвартса или в волшебном мире в целом. Его регулярные визиты к Мие и Такахита, где он учил первую готовить, а со вторым болтал о генетике и других научных темах, оказались очень желанным отвлечением. «Гарри, в одной из комнат на втором этаже собрались какие-то люди», — Холли заговорила. «Кажется, сейчас там все главы школ, Бэгмин, Крауч, Рита Скитер и некий Джордж Фрунт. А еще, Гарри Коллевандер, у тебя есть идеи, почему он здесь?» Гарри моргнул, наклонив голову в одну сторону. В его кабинете сейчас было довольно много народу, но, на удивление, не студентов, изучающих магию. Несколько маглорожденных, похоже, пронюхали, что у Гарри есть учебники и экзамены по магловским предметам, и стремились продолжить свое образование. Тот факт, что Гарри умел преподавать и это, был лишь вишенкой на торте. Поэтому Гарри стал преподавать основы магловских предметов. По понедельникам он проводил уроки английского, по вторникам – математики, в среду – физики, в четверг – химии, а в пятницу – биологии. Это оказалось на удивление популярным, и Гарри даже попросил Черити Бербидж, профессора магловедения, приводить некоторых своих учеников на его маленькие уроки. «А, теперь вспомнил», – воскликнул Гарри, откопав в памяти соответствующую информацию. «Это взвешивание палочек, своего рода проверка, чтобы убедиться, что все наши магические концентраторы в хорошем состоянии. Также мастер объясняет преимущества и недостатки каждой палочки. Это может быть неплохой возможностью накопать информацию о своих противниках. Ты собираешься отправиться туда сейчас?» Девочка Делакур и Крам, кажется, уже идут, а у дверей класса Алисии стоит первокурсник. Удивительно, но никто не направляется в эту сторону. Интересно, может, Эльбус думает, что ты инстинктивно узнаешь об этом, или он просто забыл? Холли закатила глаза на последнее замечание. Дамблдор был много кем, но не беззаботным и забывчивым. «Хаем», — пробормотал Гарри про себя. «Как ты думаешь, будет ли это ответственно с моей стороны оставить Франза старшую? Она одна из самых ответственных из вас. Ну, только она и Медуза в какой-то мере ответственны. А, к черту, я оставлю ее здесь, она сможет вести уроки, пока меня не будет». Гарри вышел из класса, сказав, что Франза старшую, и направился на это собрание. Джек, конечно же, осталась с ним. Как обычно, когда Гарри бродил в одиночестве, она была в астральной форме и встала справа и чуть позади него. Это впечатление только усилилось, когда Илья тоже решила пойти с ним и повторила действия Джек, но уже с левой стороны. С Холли на одном плече и Лен на другом Гарри чувствовал себя так, словно был достаточно подготовлен, чтобы противостоять армии. Но, учитывая его силу и силу девочек, он мог бы легко справиться с чем-то подобным, так что, возможно, это сравнение было не самым удачным. Тем более, что у Гарри был небольшой проект, чтобы раскрыть все возможности своих слуг, а не ограничивать их классами. Как бы то ни было, вскоре Гарри добрался до нужного места. С помощью Холли, направлявшей его и перемещавшей внутренности замка, он добрался туда в рекордные сроки, не то, чтобы он стремился попасть в нужное помещение быстро, просто чем быстрее все закончится, тем быстрее он сможет поработать над некоторыми проектами, которые еще не были завершены. Войдя в кабинет, Гарри увидел, что три главы школы собрались в одну группу возле Элливандера. Флёр у окна, ее волосы развивались в стороны от легкого ветерка, Виктор сидел на стуле и выглядел стоически, а также Рита Скитер и, похоже, ее оператор. Гарри отошел в дальний угол и прислонился к стене. Илья материализовалась и решила сесть на оконный карниз рядом с ним, Джек тоже материализовалась, но вместо того, чтобы найти себе занятие, она просто стояла рядом с Гарри, ее взгляд метался по комнате, а руки лежали поверх ножей в ножнах. Рита Скитер, правда, бросила на Гарри голодный взгляд, когда он только вошел в комнату, и даже подошла к нему, но прежде, чем она успела что-то сделать, появилась Алисия, то есть все четыре чемпиона теперь присутствовали здесь. Гарри был уверен, что рано или поздно ему так или иначе придется иметь дело с этой журналисткой. Холли слегка дернулась на плече Гарри, чем привлекла его внимание. Мгновение спустя он нахмурился. Ему сообщили, что невыразимец двухнедельной давности только что появился на территории и направляется в их сторону с довольно впечатляющей скоростью, быстрее, чем мог бы ожидать человек. Ах, в его душе была странность, которую Гарри не мог обнаружить. Он был анимагом, и он явно использовал скорость своей животной формы, чтобы быстро добраться сюда. Гарри почувствовал, как мужчина остановился перед дверью, а затем его душа всколыхнулась, вызывая изменения обратно в человеческую форму, после чего он открыл дверь и вошел внутрь. Гарри заметил, что только чемпионы из Китера удивились, увидев здесь невыразимца, так что этого человека явно ждали по какой-то причине. «Ну что ж», — радостно воскликнул Бэгмин, потирая руки. «Теперь, когда мы все здесь, или, по крайней мере, все, кроме школьной целительницы, мы можем начинать». Гарри задался вопросом, почему Помфри должна была быть здесь. Быстрый поиск ее души показал, что в данный момент она лечит кого-то в больничном крыле, но как только душа этого человека удалилась, она начала спускаться к ним. Итак, это небольшая церемония под названием «Взвешивание палочек». Мистер Ливандер проверяет все ваши палочки, чтобы убедиться, что они находятся в рабочем состоянии. В конце концов, мы же не хотим, чтобы произошел какой-нибудь несчастный случай, не так ли? Бэгмин на мгновение прервался, его взгляд упал на посох в руке Гарри, к которому тот небрежно прислонился. Помимо проверки палочек, мы также убедимся, что все наши чемпионы находятся в идеальном состоянии здоровья. Мадам Помфри проведет собственную диагностику по прибытии, так что это тоже будет сделано. Рита напишет небольшую статью для ежедневного пророка и, возможно, сделает несколько фотографий. Глава департамента магических игр и спорта указал на ведьму и ее фотографа. Ну, может быть, не такую уж и небольшую, Люда, дорогой. Публика очень хочет знать об этом довольно необычном событии. Она одарила всех яркой улыбкой, но Гарри не мог отделаться от мысли, что она была довольно хищной, особенно когда была направлена на него самого. «Ну что, начнем», — сказал Бэгмин, и, когда он уже собирался обратиться к Ливандеру, дверь снова открылась и впустила в комнату Поппи Помфри. Она ничего не сказала, лишь кивнула в знак признательности, после чего села в сторонке и стала ждать, когда будет ее очередь. Она оставила домового эльфа в больничном крыле, велев ему прийти за ней, если возникнут какие-то серьезные проблемы. «Итак, тот, кто будет осматривать ваши палочки, никто иной, как мистер Гарри Ливандер», сказал Бэгмин, взмахнув рукой в сторону серебряноглазого мастера палочек. «Как насчет того, чтобы начать с дам? Мисс Делакур, мисс Спиннит, не хотела бы одна из вас дать мне свою палочку, чтобы я мог их осмотреть?» Флёр, казалось, была более уверена в себе, чем Алисия, и протянула Ливандеру свою палочку первой. Он ловко покрутил палочку, и Гарри удивился, насколько проворными оказались пальцы старика. Палочка испускала множество розовых и золотистых искр, и Гарри попытался с помощью этого излучения определить, что можно о ней сказать, что должен уметь делать только мастер. Поскольку он уловил только то, что внутри палочки был волос магического существа, тесно связанного с владельцем, Гарри мог сказать, что он не был мастером по изготовлению палочек. Хм, Ливандер внимательно осмотрел палочку. 9,5 дюймов, негибкое розовое дерево и сердцевина. «О, боже мой, волос с головы Вейлы», — сказала Флёр, и было видно, что она этим гордится. «Моей бабушке». «Да, действительно», — сказал мистер Ливандер. «Сам я, конечно, никогда не пользовался волосами Вейл. Я обнаружил, что, если у вас нет близких отношений с донором, они, как правило, получаются довольно темпераментными. Впрочем, каждому свое, а этой палочке вы, похоже, понравились. Хм, и эта палочка прекрасно подходит для чар». Затем он наколдовал букет цветов. «Она в отличном рабочем состоянии, никаких проблем». Он собрал цветы и вручил их Флёр, а также вернул ей палочку. «Мисс Спиннит, вы следующая». «А, это одна из моих работ», — заявил Ливандер, с гораздо большим восторгом глядя на палочку Алиси. «Ровно 12 дюймов в длину, орех с волосом из хвоста единорога в качестве сердцевины. Я помню молодого самца, который чуть не пронзил меня своим рогом, когда я имел наглость вырвать 2 волоска из его хвоста, одна из глупостей моей юности. Да, эта палочка в хорошем состоянии, и нет никаких проблем. Палочка подходит для большинства видов магии, и она будет работать стабильно, Он наколдовал музыку, нежную пьесу на клавесине, а затем отменил ее и вернул Алисе. «Мистер Крам, будьте добры», — Виктор передал свою собственную палочку мистеру Элливандеру. «Творение Григоровича, если я не сильно ошибаюсь. Прекрасный мастер, хотя он склонен делать свои палочки более прочными, чем изящными». Он поднял палочку к глазам и внимательно осмотрел ее. «Граб и сердечная жила дракона?» — спросил он у Крама, который кивнул головой. «Жесткая 10¼ дюймов, Авис». Он сотворил стаю маленьких птичек, которые вылетели из окна рядом с Иллией. «Все в порядке, остается только мистер Поттер». Элливандер смотрел на Гарри с необычным выражением лица, которое мальчик не мог определить. Тем не менее Гарри передал ему свою собственную палочку, и тот принялся осматривать ее гораздо тщательнее, чем все остальные. «Хм, довольно интересная палочка. Хотя создал ее я, материалы предоставили вы. В то время я был очень этим смущен. Компоненты, которые вы мне дали, были мощными и определенно соответствовали тому, что вы заявляли, но в то же время они были невозможны. Скажите, мистер Поттер, как давно вы общаетесь с другими мирами?» — спросил Элливандер. Гарри не ожидал такого вопроса, и, судя по звукам позади него, остальные присутствующие в комнате, кроме Дамблдора, тоже не ожидали ничего подобного. Людо Бэгмин задал вопрос, над которым они все думали. «Простите, но что вы имеете в виду под другими мирами?» — спросил он. «О!» — Элливандер не отрывал взгляда от палочки в своих руках. «Я думал, это довольно очевидно. Боги и им подобные никогда не существовали в этом мире, однако две части сердцевины этой палочки, несомненно, принадлежат тем, кто имеет божественное происхождение. Еще две части сердцевины, хотя и похожи на то, что я видел раньше, тоже не из нашего мира», — заговорил невыразимец. «Хм, я так и думал», — пробормотал он, привлекая к себе внимание. «Те девушки, что находятся возле мистера Поттера, не похожи ни на кого из тех, о ком знают невыразимцы или, по крайней мере, могут подтвердить их существование. Однако если они те, о ком я думаю, то это подтверждает существование других миров. Скажите, это те, кого называют героическими духами?» Гарри наклонил голову на бок и задумался над тем, какой ответ ему следует дать. Судя по тому, как быстро Скитер все записывала, для нее это была сенсация, и если невыразимец так свободно это говорит, то и отдел тайн должен быть в курсе происходящего. В итоге он решил ответить просто. Да, это было все, что он сказал. «Что за чертовщина такая, героический дух?» — спросил Каркаров, злобно глядя на Гарри. Гарри пожал плечами и ответил. «Героический дух — это элементальный дух человечества, который сам по себе считается природным явлением. Это души, вышедшие из цикла трансмиграции и поднявшиеся на уровень, близкий к уровню божества. Это те, кто достиг великих свершений в жизни, и о них помнит до сих пор, будь то в истории, мифах или легендах. Несмотря на происхождение термина, они не связаны с общепринятым пониманием героя, и некоторые из них вполне могут считаться монстрами». Хм, Элливандера это, похоже, ничуть не обеспокоило. «И такие существа следуют за вами?» — спросил он, по-прежнему не отрывая взгляда от палочки Гарри. «Не совсем», — ответил Гарри. «Души героических духов изолированы и хранятся в так называемом троне героев. Когда одного из них вызывают, создается дубликат, и именно эта копия, или, если хотите, клон, взаимодействует с физическим миром. Когда эти слуги вызываются подобным образом, их возможности ограничены контейнерами, в которых хранятся их души». «Минуточку», — воскликнула Рита Скитер. «Вы хотите сказать, что вокруг вас постоянно находятся герои мифов и легенд?» — спросила она, когда ее глаза ярко заблестели. Гарри покачал головой. «И да, и нет. Мифы и легенды не всегда правильно передают правду о том, что произошло, и истории со временем искажаются, иногда превращая героя в злодея, или наоборот. Мне ближе те, кто не является типичным героем, а более прагматичными». Решив попытаться обуздать Риту сейчас, пока у нее не было возможности выйти из-под контроля и написать о нем кто знает, что, он начал действовать. Он послал в ее сторону зонт Легилименции, ничего противозаконного, просто послание. Послание состояло из двух частей, одна из которых представляла собой изображение ее анимагической формы, а вторая – два простых предложения. «Жучков можно легко раздавить, Рита. Я не неразумный человек, но я не тот, кого стоит беспокоить без необходимости». Судя по тому, как она вздрогнула и сглотнула, Похоже, она поняла его послание и осознала его смысл. Прежде чем Каркаров успел придумать, как ему пожаловаться, Гарри оборвал их. «Несмотря на то, что они классифицируются как мои фамильеры, в этом соревновании буду участвовать только я. Кроме того, слуги требуют постоянного притока магии для поддержания своего существования, так что их присутствие должно скорее поставить меня в невыгодное положение, чем облегчить. Слуги нуждались в пране, чтобы поддерживать себя, но для Гарри это не было проблемой. Помимо того, что у него был бесконечный запас праны благодаря третьей истинной магии, он использовал свое волшебство для усиления собственного магического потенциала. Он расщеплял и укреплял свои магические цепи, по сути, давая им еще больше. Этот процесс был невероятно болезненным, уступая лишь его реакции на сильную святую силу, но теперь его душа была наполнена настоящей нервной системой магических цепей. Хотя у него их и не было слишком много, чтобы прикрепить их к каждому маленькому нервному скоплению в человеческом теле, сейчас у него было более 1000 цепей, гораздо больше, чем названных нервов в человеческом теле. На создание полноценной магической нервной системы уйдет больше времени, чем хотелось бы, и это был долгосрочный проект, но Гарри и без того обладал огромной силой. «Итак, кто же ваши слуги?» – спросил невыразимец. Гарри покачал головой. «Если они хотят рассказать вам, то могут это сделать, но я не собираюсь раскрывать их секреты только потому, что вы об этом просите. Итак, предполагается, что это будет церемония, посвященная палочкам, так что не могли бы мы вернуться к этому вопросу?» – спросил Гарри, и они медленно выполнили его просьбу. Холли, которая исчезла, пока все расспрашивали Гарри, была единственной, кто заметил взгляды, которые Флёр продолжала бросать на Гарри. Это были не любопытные, удивленные или даже слегка испуганные взгляды, которые бросали на него другие, в них был элемент чего-то другого. О, в них не было ни сексуального, ни романтического подтекста, просто чтобы прояснить ситуацию, а интерес. «Хорошо, мистер Поттер, давайте поговорим о вашей палочке, хорошо?» – сказал мистер Оливандер. «11 дюймов в длину, и это практически все, что я могу рассказать вам об этой палочке, если, конечно, мистер Поттер не захочет сам все объяснить. Само дерево имеет сходство с вампирами, как и два волоска на палочке. Кровь, суккуба, но, опять же, есть отличие от суккубов этого мира». Оливандер передал палочку обратно Гарри. Несмотря на это, она в отличном состоянии. Гарри пожал плечами. «Древесина из леса Айниш, известного также как море потрошения. Этому разумному лесу 800 лет. Изначально Айниш был прародителем мертвых апостолов, вампира, способным манипулировать памятью каждого, кого встречал, и сделать так, чтобы никто не мог вспомнить о его существовании. В конце концов он был убит, а его труп по неосторожности оставлен под кровососущим деревом, которое впитало в себя силу Айниш. Гарри оставил это, решив, что о дереве сказано более чем достаточно. В палочке 5 сердцевин. Два волоска принадлежат божественным существам Сфина и Эвриале, более известным как две старшие сестры Горгоны. Два других волоска в палочке принадлежат Арквит и Альтруш Брюнстад, двум принцессам-вампирам и моим близким подругам. Все 4 сердцевины пропитаны кровью суккуба. Собственно, вот этот суккуб, Лен, одна из моих фамильеров. Лен перешла в человеческую форму девушки с голубыми волосами и красными глазами, а затем вернулась обратно и снова уселась ему на плечо. Вот, собственно, и все, из чего состоит моя палочка, и откуда берется каждый компонент. Что-нибудь еще? Оливандер ответил. Да, мистер Поттер, я думаю, что да. Эта палочка, хотя она и была подарена вам в 11 лет, использовалась довольно редко. Я хочу осмотреть ваш посох, который, похоже, использовался гораздо чаще, если вы не возражаете.